Глава 46. Тыковка. Как же приятно снова чувствовать вкус еды. Больше не хочется воровать кимчи из холодильника, потому что в его мир вернулись другие вещи, у которых есть вкус. Например, у бананов или креветок, или даже рыбы. Он полгода ел рыбу, у которой ощущался только вкус специй, добавленных туда заботливой рукой Кэтрин. Но кимчи все еще лучшая вещь, которую он пробовал в жизни. Сейчас оно кажется островатым, но это не важно. Мама Кэтрин сказала, что оно полезно для пищеварения. И Том поправлял здоровье так усердно, что однажды пришлось тайком сгонять в Хартфорд, чтобы взять еще один контейнер. Второй он все это время прятал в гараже в двух одеялах, скрывая запах и постоянно поддерживая плюс-минус одинаковый уровень кимчи дома. Вроде бы получилось сделать это незаметно. «Не наедайся на весь день», — предупреждает Кэтрин, когда он вылавливает последний кусочек курицы из миски с панчаном. «Мы возьмем с собой сэндвичи». «И чай», — кивает Том. «Нам понадобится чай». «Да, уже налила тебе в термокружку». «Уверен, что стоит пить так много чая вместо воды?» В ответ он только пожимает плечами и возвращается к еде. С тех пор, как Гран-при Абу-Даби завершил чемпионат мира очередным триумфом Льюиса Гамильтона, их с Кэтрин воскресенья ничем не заполнены. Уже второе подряд они собираются провести в гараже. Порой Том боится, что Кэтрин станет с ним скучно. Он уже несколько раз предупредил, что в этом случае ей достаточно только сказать, но она продолжает отмахиваться от этих слов. Стол окончательно превратился в ее личный кабинет без стен. Кэтрин умеет задавать вопросы так, что они дают ему самому больше понимания, что он делает. Правда, пока это только загнало их в неразбериху, и света в конце тоннеля все еще не появляется. Детали ховера не работают вместе, а кое-где и вовсе противоречат друг другу. «Я приготовила себе пару интересных статей», — хвастается Кэтрин по дороге. «Буду читать о бизнес-анализе». «Правда?» — оживляется Том. «Неужели какая-то профессия смогла настолько тебя зацепить?» «Подожди, я просто читаю, и это пока очень поверхностно. Представляешь, сколько придется учиться, если мне захочется им стать?» «Полгода». «Не смешно». «Серьезно, полгода. Я проверил, в онлайн-университете есть особый курс. Он работает как дополнительная специализация». «И что умеет такой специалист после шестимесячных курсов?» «Все, чтобы начать карьеру, а остальному он учится прямо на месте. Можно организовать стажировку у кого-нибудь, еще полгода поработать бесплатно, а потом уже принимать решение, твое или нет». «Хочешь сказать, год, и ты оплачиваемый специалист?» Неверяще смотрит на него Кэтрин. «Том, это какое-то шарлатанство». «У меня есть конструктор, который вообще институт не закончил», — замечает он. «И ничего, отлично работает». «Почему тогда не закончил?» «Скучно было. Он попал к нам на летнюю стажировку и решил остаться». «Ты говоришь ужасные вещи». Однажды до Кэтрин дойдет, что не для каждой работы нужно учиться по 10 лет. И она будет проще смотреть на потенциальную смену профессии. Том не поднимает эту тему лишний раз, но замечает, как она иногда застывает и начинает задумчиво кусать губы. В такие моменты на ее лице видны абсолютно все сомнения. В гараже они разбредаются по своим углам. Кэтрин садится читать о бизнес-анализе, а Том заранее устало потягивается и пытается очередным свежим взглядом посмотреть на куски ховера. Турбинный двигатель, купленный на черном рынке, гигантский бак к нему, чтобы пролетать хотя бы пару миль, композитное дно с раскладными крыльями, куча других деталей, которых вполне достаточно для постройки большого металлического ковра-самолета. Сложность возникает в момент, когда Том начинает спрашивать себя, как этой херней управлять. Знать бы хоть в какую сторону думать. Он бесконечно ходит вокруг да около, постоянно отвлекаясь на второстепенные вопросы, такие, например, как «Что убьет его раньше? Рак?» или «Сэп Макрори», который потребует подогнать эту дуру под экологические стандарты. Пазл не сходится. Отчаяние клубится внутри, как еще одна чертова опухоль. Если Том не найдет выход в ближайшие дни, будет вынужден провести очередной тяжелый разговор с Леоном. Сейчас тот принципиально не задает вопросов. Он обещал 3 месяца карт-бланша и держит слово. Но что, если в итоге Том вернется с грудой бесполезного металла, которая стоила им с компанией дохера денег, то есть ни с чем? «Господи!» — всхлипывает Кэтрин сбоку, и этот звук резко выдергивает его из собственных мрачных мыслей. «Что случилось?» — поворачивается Том. Судя по всему, что-то очень страшное. Зажимая себе рот рукой, Кэтрин вся трясется, но не отрывает взгляда от экрана телефона. «Кейт!» В 2 прыжка Том оказывается рядом. «Милая, что случилось? Что-то дома?» Она молча отдает ему телефон и закрывает лицо руками, всхлипывания становятся громче. Федеральный суд Техаса признает реформу здравоохранения Обамы неконституционной, читает Том. Продираясь сквозь официозный и пустой текст новости, он пытается понять, что именно происходит и почему это так влияет на Кэтрин. Упразднение обязательной страховки, 20 выборных лиц, отмена всей реформы. Том ничего не понимает в этой новости, кроме одного. Его жене от нее плохо. «Кейт», — опускается он на корточки и кладет руки ей на колени. «Что значит это решение суда, да?» «Они отменяют», — сквозь слезы говорит она. «Все хорошее, что происходило в нашей сфере, они все отменяют». «Но это пока только суд Техаса», — пытается помочь Том. «Один штат. Ты не видел соседнюю новость?» Отнимает руки от лица Кэтрин. «Трамп поддерживает это решение. Из-за него все и началось. Он отменил обязательные страховки». «Милая, я ничего не понимаю». «Конечно», — произносит она, еще больше вздрагивая. «Ты англичанин». «Давай попробуем проговорить», — предлагает Том. «Может, все будет не так страшно?» «Смотри, у тебя есть страховка, потому что ее предоставила тебе компания». Кэтрин начинает дышать глубже, но после каждой пары слов ее голос все равно срывается. «А что делать тем, кому компания не предоставляет страховок? Вот официант в нашем ресторанчике. Откуда у этого ресторанчика такие деньги?» «Разве это не по всей Америке?» «Именно. При этом цены на страховки раньше росли как сумасшедшие, а еще, если у тебя есть хроническое заболевание, тебе могли так ее задрать, что даже твой Леон вряд ли потянул бы. И для того, чтобы все решить, нет, хоть как-то остановить этот ком проблем и провели эту реформу. Понимаешь, у людей появился шанс, что они хотя бы смогут вызвать скорую помощь». «Хорошо. А почему тогда ее отменяют?» Ее плечи выпрямляются. Кэтрин вытирает слезы и опускает на него ожесточенный взгляд. «У них нет денег. В бюджет не хотят закладывать деньги на здоровье налогоплательщиков. Оно никому не интересно. Всегда все работали на износ, чтобы просто выжить. Зачем это менять?» «Кейт...» «Они тратят кучу денег на военных», — перебивает она, — «на то, чтобы нанять грёбаных детей, Выдать им по автомату и отправить хер знает куда во имя грёбаного нефтяного заработка. А потом эти дети возвращаются. Кто без ноги, кто просто с жутким посттравматическим расстройством. И они снова тратят кучу денег на сотни, тысячи программ, чтобы эти дети не перестреляли половину торгового центра. Потому что купить оружие в Америке легче, чем медицинскую страховку. Ее снова начинает трясти. И здесь Том не способен помочь. Все, что он может, это подняться, прижать ее к себе и дать нормально прореветься. Он сам едва держится, униженный своим бессилием. Его любимая женщина в истерике от несправедливости системы, в которой находится, и единственное, что ему подвластно, это вытащить ее из этой системы. Может, им уехать в Англию, купить себе домик на юге, заняться чем-нибудь интересным, уйти в какую-нибудь IT-сферу и целыми днями смотреть на море из окна, делая каждый свою работу. И никогда не придется думать ни о дурацких изобретениях, ни о реформе здравоохранения. «Прости», — расстроенно утыкается ему в живот Кэтрин. «Я тебя отвлекла». «Но что ты такое говоришь?» — гладит ее по волосам Том. «Я переживаю о тебе. А давай...» В голову приходит неожиданная идея, которая звучит как чистое безумие, но чувствуется единственно правильной. Том опускается, стирает Кэтрин слезы и убирает выбившиеся из хвоста пряди за уши. «Давай уедем», — предлагает он. «У тебя же остались свободные дни в этом году». «Куда мы уедем за неделю до Рождества?» «Не знаю. Куда ты хочешь?» — задумывается Том. «Мы говорили о Корее, помнишь? Давай отправимся туда и встретим Рождество в Сеуле». «Но у тебя работа?» С широко распахнутыми глазами спорит она, мгновенно отвлекаясь от новости. «Как мы... даже билеты не брали». «Работа подождет». На секунду он поворачивается к своему столу. «Я уже столько хожу вокруг да около, что пора признать, я застрял. Неделя ничего не изменит». «Жасмин точно не будет счастлива, если я вдруг возьму отпуск». «Если честно», — признается Том, проводя ладонью по щеке Кэтрин. «Мне насрать на счастье, Жасмин. Единственное счастье, которое меня беспокоит, — твое». «От нашего отпуска решение суда не изменится». «От нашего чего угодно оно не изменится, Кейт», — вздыхает он. «Но так ты сможешь немного отвлечься. Мы не будем открывать новости, выключим телефоны и будем просто жить, так, как мы заслуживаем». Получив в ответ неуверенный кивок, Том достает из кармана мобильник, целует Кэтрин и обещает вернуться через 5 минут. На улице, прикрыв за собой дверь, он нажимает на второй номер на быстром наборе. «Привет». Спустя 2 гудка в динамике слышится удивленный голос Леона. «Ты в порядке?» «Мне нужно уехать из города на неделю. Майя побудет за меня». «Прости». «Что?» По голосу слышно, как тот хмурится. «Сейчас, в последнюю неделю года?» «Технически она не последняя, но да, мне нужно вдохновиться, я снова застрял». «Хорошо. Но когда ты вернешься, 3 месяца, о которых мы договаривались, закончатся». «Ага, в курсе. Ты как девочка из звонка. Тебе осталось 7 дней. На случай, если что-то произойдет. Куда ты едешь?» «Сеул», — улыбается Том. «Я уезжаю в Сеул. Передать привет кому-нибудь из наших друзей?» «Просто вернись с результатом». Отключив звонок, Том прикрывает глаза и пытается вдохнуть полной грудью, несмотря на боль. Сеул. Там он еще не был. Манчестер. Декабрь 2011. Леон возвращается из Лондона настолько разбитым, что вопросов можно не задавать. У них снова нет работы. Или есть, но она им не понравится. Каждый раз, когда он гоняет во внешний мир, это как лотерея. Поначалу, когда только пошли заказы, он приезжал воодушевленным и полным сил. Потом просто деловым, как енот с тазиком. А с тех пор, как они перегнали невезучую Альфа-Ромео, вот таким, полумертвым. «Новости, значит, плохие», — замечает Том, пытаясь отклеить собственный палец от бумаги. «Работы нет?» «Есть», — бросает Леон и стягивает рубашку через голову. «Значит, работенка дерьмо, зато хотя бы деньги появятся, и Джек на недельку успокоится». Том пытается видеть во всем плюсы, особенно когда Леон не напоминает, что это не плюсы, а снайперские мишени над каждой из четырех голов. «Чем ты занимаешься?» Том, наконец, отдирает палец и критично осматривает то, что получается. Выглядит настолько криво, что стыдно даже по улице пройти. Нужно было попросить продавщицу в магазине упаковать. Но денег хватало впритык. «Готовлю подарок для Джун», — наконец отвечает он. «Завтра Рождество». «Томми», — сочувственно морщится Леон. «Думаешь, получится поговорить?» «Какая разница? Ей ведь не обязательно со мной разговаривать, чтобы принять подарок. Другого брата у нее нет, а родители вряд ли что-то смогут. Откуда у них теперь деньги?» «А у тебя откуда?» «Нашел двадцатку в старых джинсах». Леон подходит ближе и садится рядом, помогая придержать край бумаги. Он странно улыбается, словно собственным мыслям, и от этого еще больше не хочется на него смотреть. «Что ты ей купил?» «Шапку», — пожимает плечами Том. «И шарф. Думаешь, это плохой подарок для сестры?» «Я ничего не говорил». Углы, наконец, поддаются, и упаковка становится хотя бы издалека похожей на сверток, а не на скомканный бумажный пакет. Том взвешивает подарок в руке и поднимается с пола. «Так что за работа?» «Пригнать пару незаметных фордов». Снова хмурится Леон. «Сейчас буду звонить фагбою. Ты сможешь через пару часов быть в гараже?» «Конечно», — натягивает улыбку Том. «Работа значит работа. Куда от нее денешься?»